Друзья, всем привет, мы снова на рейде, только в этот раз у нас не наливайка, у нас тема чуть-чуть посерьезнее. Мы с организацией «Потон» в этот раз решили прикрыть аптеку, которая продает кодеиносодержащие препараты. Без рецепта? Без рецепта, да. Это уголовно наказуемое деяние, предусмотрено 320 статьей Уголовного кодекса Украины. Это полноценное преступление. А если посмотреть на это чуть-чуть со стороны и задокументировать деятельность организаторов данной сети аптек, то это будет железное ОПГ, это особо тяжкая статья, и надо всех закрывать на 10 лет. То есть аптека продает нарикам вот эти вот таблетки, которые предназначены якобы для кашля, отпускаются по рецепту, но если херачить пачку, то ставят. Полный улет, да, будет. И ребята борются с этой темой, за что им огромный респект, и ссылочка на них, как всегда, в описании. Переходите к нам на канал, будем рады каждому зрителю. У Димона адекватная аудитория. Вполне. Да, потому что я сам смотрю твой канал. И должны расширять и наши горизонты, и свои. Да, то есть поддержите, это реально очень важная тема, поэтому всех ждем. Вот так. Купили? Конечно, купили. И один, и второй купили. Вообще все. А можно я снимать одну пачечку? Да. Не, хавать не буду. Так, все, это у нас... Коль, что это у нас? Это у нас кадепсин. Кодеиносодержащий, да? Препарат, да. А, и вот это еще? Да, я вот так. Оба. Да, это страшная штука. Ну, мощно. Да. По рецепту, да, только? Ну, конечно, по рецепту. Это чуть-чуть перебольшу. Не-не-не, и катерпин мощный. Все, когда на себя, даже одну таблеточку так взять, тебе нужен рецепт. Пачку, таблеточку. Вы же не бабушке старенько продаете кадепсин, катерпин, ксеркин, Вы же понимаете, что вы как принимаете участие, то, что вы молодежь травите. Вы же понимаете? Это не бабушка Тамара, 75 лет, от кашля пришла купить. Ребята по 10 пачек едят в день. По 10 дозу. Я никому не продаю. Вы не поняли, у него доза 10. Ну, хоть вы по одной будете продавать, но без рецепта вы продаете. Это наркотик, он губит людей. Мы вам нового ничего не рассказали на самом деле сейчас. Вы все знаете. Почему мы тут собрались? Что происходит? Да понятное дело. Вы понимаете, что вы делаете или нет? А сколько у вас сейчас кадепсина находится? Да, и не надо его прятать. Мы его все равно найдем. Сколько у вас кадепсина? Ну как вы думаете? Ну ящик, 100 пачек, 200 пачек. Но он есть у вас, нормально, говорите. Конечно, есть же, есть. Ну все, отлично. Откуда доставался? Отсюда. С этого, да. Просто там его в подвал и прячут, здесь же нету подвала. А тут, смотри, давайте его никуда не делаем. Он рядышком. Сразу, чтобы было удобно. А вот это еще есть здесь, по-любому. Нет, там больше? Распечатанный, без пачек. Без пачек, распечатанный, чтобы быстренько было рассчитано. Скоро будет машину парковать, понял? Вот тут держать три пачки и подносить с машины будет, блядь, чтобы не забрать. Да. 100%. У меня девочка фармацевт, она говорит, у нас есть. Сразу говорят, будешь торговать, не будешь. Если не будешь. Ну давайте спросим у человека, это правда или нет? Что? Конечно же. Нет. А, неправда. Все, что скажет, надо спросить у человека. Ну как, мы же общаемся. Сколько охрана при этом? Ну а что, без нее ж не туда. Можете показать? Ящики в этом. А чего нет? А, вот видите, а мы же нормально спрашиваем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас вызвала женщина, да? Да. Здравствуйте. Такие частные таблетки? Здравствуйте. Их так часто покупают, что они рядом с кассой лежат. А что вы без очереди? У нас очередь за кадепсином. Вы как-то без очереди? Да, мы без очереди. Ну не, зря. Нас вызвали, извините. А, ребята. Понял. Нас, ну у нас очередь можем. Просто. Нам мы всем пообещали. Нам очень плохо, надо купить. А тут такая хорошая аптека. В основаниях они могут. Тут без рецепта продается. Как это ноль? Пойдемте в 911 зайдем купим. Давайте. Без рецепта. Ну как? Сейчас тоже не купим. Нет, ну, сейчас уже не позволяют. Ну так а как? А чего у меня вот жена не позволяет? Они не везде продают, и от провизора зависит. Не надо всех под одну гребенку. Есть люди порядочные. Порядочные люди есть. Понимаете? А я говорю тоже, что у меня трое детей, бля, я не хочу, чтобы тут ходили. И моих детей тоже трогали. Решите. А что вы за меня решаете? Я решу, что мне делать. Я решу эту задачу. Вы считаете нормально? Мы что, кого-то обидели? Нет, я не обидел. Мы нормально себя ведем. Мы препятствуем незаконно деятельности, продажи наркотических препаратов без рецепта. Мы больше ничего не делаем. Никакой хайп не нужен. Мы не ворвались. Смотрите, потом зашел еще один парень, так же купил. Кто ворвался? Ну вы же вот смотрите, вот вы сейчас заблокировали. Сейчас мы зашли, мы вызвали полицию, потому что это нельзя торговать. Вы хотели, чтобы мы дали порыжить дальше? Зачем? Вы хотели, чтобы мы дальше дали порыжить? Зачем нам закрывать? Мы ничего не хотим. Но мы не хотим, чтобы они прибыль получали свои. Просто постояли там, подождали полицию. Стойте сами там. Зачем нам там стоять? Вы что мы сейчас делаем? Чем? Вы блокируете, не дают торговать. Кого мы блокируем? Где мы? Подождите, мы не даем за эти покупателю. Да, где мы заблокировали? Мы не хотим. Вы узнали, что они делают, и тем не менее все равно... Да и вы все равно, как бы, ну как это, смысл? Я пытаюсь выполнить свою работу. Какую? Они исполняют свои служебные обязанности. Если у вас нарушают закон, вы должны исполнять, вы выполняете свою работу. Объект находится в целости и сохранности. Конечно, мы же ничего не делаем, никаких противоправных. Есть здесь исключение из права? Так вот именно. Четыре пачки катарпина, два человека, я и еще один парень. Вот. Без рецепта торговать нельзя. Да. 320-я статья – уголовное дело. Мы сейчас требуем сделать... Вот, приехал вы покупали. Да. Я покупал вот, еще один. Неотложенные следственные действия. Напишите сейчас объяснение. Конечно. Ребят, конечно. Нам нужна следственно-оперативная едет. Группа, следователь, для того, чтобы изъяли наркотики. Все едут. Сейчас предварительно объясню. И мы предлагаем вам вынести все наркотики сюда. Добровольно вынести наркотики все сюда. Потому что сейчас... Просто их отдать, и все. Мы все равно их полиция. Заберем. Полиции. Полиции, конечно. Вот, полиция здесь, в принципе, можете ехать. Давайте. Писать, Саня. Домой. Ну, работать дальше. Отдавать. Шухер. Все, отдавать. Ты что? Прямо возле прилавка у нас чемодан стоит с кабельсином. Можно сейчас его взять. Ну и внутри. Надо изымать, или мы сами будем его изымать. Которые можно почему-то подписать. Так как это уже резонанс у нас происходит, мы будем настаивать на проведении следственных наркозных действий. Осмотра, обыска. Вот, пишем заявление. Все, ждем следователя. Мы ничего там выносить пока не будем, если вы все делаете. Но если нет, будем делать. Да там она, может, сама и отдаст. Ну, отмороженная. Ну, вряд ли. Пошла. И эта же сеть опять продали прямо двум людям нашим. Я говорю еще раз, закон не нарушается. Я пистолет взяли. А что надо? Стрелять. Кого? В меня. Да ты же уже умер, твое место на кладбище. Отлично, еще раз. Прощения. А что вы так разговариваете? А еще мы раз. С вами, я прошу прощения, а помните, мы с вами разговаривали в воскресенье? Вы лично со мной разговаривали? Да, разговаривали. Помните, что да. Вы согласились, что у вас было совершено правонарушение вашим правительством? Да. Помните? И вы сейчас помните? Подождите, правонарушения я сейчас нет, говорю. Никакого подождите, нет. Пожалуйста, есть. Я сейчас говорю. И помните, вы обещали, что, ребята, такого больше не повторится, провизор должен был наказан быть, он не был наказан. Вы говорите, ну я ж не могу его, ладно, пропустили по поводу провизора. И вы же лично стояли, обещали, глядя мне в глаза, милая моя. Вы, я не милая вам. Я вам ничего не обещала, вы мне я выполняю закон Украины. Нет, так какой? Без рецепта, продажа, без рецепта. Продавец. Вот. Откуда вы знаете, мы тут были, у нас видео есть. У нас есть видео. Если вы хотите устроить здесь разбирательство, тогда смысла нет. Мы вам говорим мы просто нормально. Говорим? Они барыги. Отмороженные барыги. С нечего говорить. Мы она барыга. Барыга. Барыга. Пожалуйста, объясните, просто почему, барыга. Если вы сказали, что это будет все пресечено. А почему вы убегаете? Да я не хочу с вами разговаривать. Да, а зачем вы приехали? Пусть все люди знают барыгу в лицо. Да. Женщина для уважения. Да, вот, купил без рецепта. Ну, вот, я зашел специально так вот. Есть видео, ну и продали. Так кладу, говорю, мне две пачки. Она даже не спрашивала, чего. Единственное, она переспросила, катерпин или катерпин. И все. Ну и что, нормально так? Нормально? Ну нормально продают у вас? Ничего. Хорош кино тут устраивать, понимаешь? Хорош! Вы кричите? Ну, не торгуйте, я устраиваю. Что вы кричите? Просто делаете? Не продавайте. Можно что вы кричите? Кино. Заебали. Да, мы что вы так разговариваете? Да вы заебали, это вы заебали уже. Туда приедет вообще полиция какая-нибудь это или нет? Не полиция, а стоит. Пришел, вы хотите, чтобы полиция барыг защищала? Полиция стоит, смеется. Ну, правильно, вы барыги. Вы барыги, вас задерживать надо вообще. Вот вас полиция, надо в наручники и в тюрьму. Уже приехали, вон, обратите внимание. Уже приехали. Смотри, который не... Таблетки, когда хозяйка прикрывается. Соглашаюсь. Только это ж не все, которые в чемодане. Сейчас тогда можете выйти, заявление написать надо. Потому что вы соглашаетесь, добровольно выдатые таблетки. Добровольная сдача, да? Да. Ты долго общаться? Ну это общение. Вот гражданин. Вот гражданин. Вот гражданин. Стол устраивает. Что, о чем вы общаетесь? О чем? Его надо привлекать к ответственности. Я должен оправдываться перед вами. Да, должен. Ну перед гражданами, наверное, потому что разговариваешь с наркобарыгой. Два раза подряд. Что а что вы разговариваете? Можно? Не надо, не надо на меня так строго смотреть. Делайте все по закону. Понимаете, и все. Надо. Ну, у меня это ну, не действует. Ваш строгий взгляд. Вы поговорили о чем-то. У меня тоже решили. Ваш взгляд не действует. Хорошо, так что делать? Что делать? Я рассказываю руководителю. Это не руководитель! Это договорите, что вы делаете. Конечно, поняли. Мы все поняли. Мы поговорим. Но сейчас она должна выдать. Что она должна выдать? Покадыпсин, сотруднику полиции, который находится внутри. Следователь. Не вопрос. Все остальное вывезли уже? Сюда. Давайте попросим журнал. Они выдали три пачки, да? Три пачки, да, только типа дают? Давайте мы разбираемся. Фильмы не стыкли, да? Разбирайтесь. Так, ну все, вышел обыск, пошла жара, сейчас будут искать катропин, кадексин, все, кадеина. Алла Владимировна, пустите меня. Кадеина содержащая, да, сейчас. Законную торговлю. Покажи, пожалуйста. Два там их, всего сколько сейфов? Два больших, один маленький. И один маленький, да? И ключей тоже нету, да? А да один на одном, два больших сейфа. Все в сейфе. Вы служба безопасности, как так, что ключи потерялись от сейфа? Все может быть. Пацаны, а сейчас там, короче, изымается сейф, в котором, судя по всему, все таблетки, которые спрятали. Мы ждем уже минут 30-40, наверное, где-то. Ну ничего, подождем, пускай изымают сейф, пускай. Пускай. Подождите, а говорили 300, да? Сколько что? Примерно 128. 128 блистеров. А еще что? Мне не давали. И видео пускай обратят внимание. 4 упаковки на ноутбук. Ноутбуфен. Не, ноутбук. Это для инъекций. Ага. Сок воды. И есть сироп. 6 упаковок сиропа Кофекса. Да, скажите, пожалуйста, а этот сейф, что сейф? Опечатан или взят? Вынесли? А это где мы нашли? Где-то в сумке у нее было что-то? Нет, это все было у них в помещении. Подсобном. На полках. А вот эти блистеры, которые мы покупали, они еще были такие точно или нет? Ну вот они. Ну подожди, это же не 128. Сколько еще? 128 всего. Видите какие? А выдали 3. Выдали 3. И смотрите, продали 2. Да, нет. Это, что я спросить. А наши, которые мы купили, мы сейчас выдали. Вы эксперт. Я не знаю, следователь. Спасибо. Пожалуйста, вот конкретно. Короче, сказали, сколько сказали? 3, да? Штучки. Три пачки, да, сказали? Ну, там когда они добровольно хотели вернуть. Да, три пачки. Три. Оказалось, 128 или 126, еще куча всяких сиропов. I pull a belt bag, all do y'all do. VIP with a doobie, it's groovy. Four check my spit, hop to it in my lungs, can't breathe, I'll glue my loop. Throw a fit, I'ma go, come through me, get one little smudge, I'ma lose, try to. V's up, hold down, talk to me from my head way down to my toes, that's loopy. Walk with me in my loopy chat. Few X, mother, we had so much V when I called you, mother, we at home, sweet home, come on in, get a loop.